«Сдаетесь?» Она кивнула несчастная, выбившаяся из сил. «Вот ответ!» — раздался его голос, полный драматизма. «Лонни, пройди сквозь стену!» Она не тронулась с места. Она и так уже упиралась в каменную стену. Оставалась загадкой, как вообще можно было стоять в такой позе, опираясь только на воздух. Как можно пройти сквозь стену? Как может пройти сквозь нее все тело, когда даже руки не могут? Лонни, я скажу вам правду. Я не шучу. Стена существует в вашем уме. Вы можете пройти сквозь нее, только если будете верить, что можете это сделать. Сколько раз Блэк Смит повторял эти слова? Что испытывает человек, открывая правду тому, кто не способен поверить в нее? Я вам открою сейчас всю правду, Лонни. Он повернулся лицом к зрительному залу и драматично сообщил. «Вас загипнотизировали. Никаких стен вокруг вас нет. Вы стоите на сцене в зале отеля «Лафайет» в Лонг-Бич, штат Калифорния. И только вы одна в этом зале верите, что заключены в тюрьму». «Пожалуйста, не мучайте меня», — сказала она. «Я не причиню вам боли. Я помогу вам помочь самой себе», — сказал он. «Мы не должны быть пленниками своих убеждений. Мы можем вспомнить, кто мы. На счет три я пройду сквозь стену внутрь, возьму вас за руку, и мы вместе выйдем сквозь стену наружу, и вы будете свободны». Короткий безнадежный смешок. «Просто выпустите меня!» «Раз!» — сказал Блэк Смит. «Два! Три!» Гипнотизер сделал то, что мог бы сделать любой из зрителей. Он сделал четыре шага и встал с ней рядом. Увидев его, Лонни ахнула и издала леденящий кровь крик. Блэк Смит протянул ей руку, но та бросилась ему на шею, прижимаясь к своему спасителю. «Теперь вместе», — сказал он. Он взял ее за руку. «Мы пройдем сквозь...» «Нет!» — закричала она. «Нет, нет!» «Мы выйдем через дверь», — сказал он спокойным и ровным голосом. Такое уже случалось. Форбс понял это сразу. Лонни зашла слишком далеко, и гипнотизер прибег к плану «Б», предложил дверь. «Интересно, что собой представляет план «С», — подумал он. «Наверное, щелкнет пальцами, разбудит ее, и она увидит сцену, зрительный зал, вспомнит, что она сама вызвалась». Она оторвалась от него с глубочайшим облегчением, схватила за невидимую ручку невидимой двери, пробежала несколько шагов и застыла, тяжело дыша. Потом обернулась к гипнотизеру. Тот протянул руку, и на этот раз она приняла ее. Он поднял свободную руку и щелкнул пальцами, улыбаясь и глядя ей прямо в глаза. Было впечатление, будто он ударил ее по лицу. Она отпрянула широко открытыми глазами. Через секунду зрительный зал взорвался аплодисментами, разряжая невыносимое напряжение в зале. Многие зрители уже стояли, остолбенев от увиденного. Блэк Смит поклонился, и поскольку он держал ее за руку, она поклонилась тоже, совершенно сбитая с толку. Зал гудел, пораженный и изумленный. А Лонни утирала слезы, и даже со своего дальнего ряда Джейми Форбс видел ее отчаяние. «Что вы со мной сделали?» Блэк Смит что-то шепнул ей в ответ, повернулся к залу и произнес одними губами «Спасибо» в ответ на аплодисменты. Потом громко произнес: «Не стоит недооценивать силу ваших собственных убеждений». Долгое время Джейми Форбс не мог забыть этот странный спектакль, прокручивая его снова и снова в своем уме, пока, наконец, он не стерся из памяти, потеряв остроту и уступив место его вечной страсти